Размышления после космоса. После прилета у меня было много интервью. Задавали много вопросов. Я понимаю интерес журналистов, но мне очень не хотелось говорить о космосе вслух. Для меня вся эта история не закончилась, пока не вернулись Петя и Антон. Если бы я была толстокожим бегемотом, могла бы сказать, от меня уже ничего не зависит. Но если бы что-то пошло не так, я бы все равно винила себя всю жизнь. А когда они, наконец, спустились, я выдохнула. Я прежде не могла ощутить, что это такое — боевые товарищи, то есть люди, которые вместе что-то пережили. Я много снималась в военных фильмах, читала много исторических документов, писем. У Людмилы Павличенко есть книга «Героическая быль». Там боец, умирая, пишет письмо родине. Родине, не маме. Такие вещи меня раньше всегда очень царапали. Я их не понимала. Конечно, мы на МКС не войну пережили вместе. Но теперь, когда мы вместе встречаемся, хотя это бывает и нечасто, мы как-то по-особенному смотрим друг на друга. То, что мы вместе прожили, и словами-то не выразить. Любые фразы покажутся пафосными. Но я смотрю на Клима и вижу, что он также смотрит на меня. И я понимаю, что это останется на всю жизнь. Неважно, будем ли мы в будущем встречаться или нет, мы все равно вместе пережили что-то очень важное. Ведь это не дружба, не любовь, не родственные связи. Нет подходящего слова в лексиконе, которым можно это назвать. Если такой человек звонит тебе в 3 часа ночи и просит помочь, ты к нему едешь. И ты тоже можешь ему позвонить и попросить помощи, или просто сказать, что тебе грустно. Помню, где-то написали, что я неправильно мыла голову на МКС, потратила там всю воду и устроила истерику. Я это прочитала, и мне так захотелось с кем-то этим поделиться, обсудить, посмеяться. А с кем? Присылаю Олегу Новицкому. Он мне пишет в ответ. «Да, истерику на МКС ты бы нам устроила только один раз. Потом мы бы тебя отправили в открытый космос». Это юмор, который, возможно, понятен только нам. Я, конечно, понимаю, почему космонавты хотят лететь в космос снова и снова. Говорят, бывает всякое, но такой дружбы, таких отношений, как там, в моей жизни еще не было. Там, в космосе, полное отсутствие границ. Везде открытые люки, и ты видишь через них всю станцию, кто чем занят. Никаких тайн. Все общее, все вместе. Картина идеального мира. Вокруг холод, чернота, космос. И познанный, и непознанный. Видимо, это и объединяет людей. Ощущение близости жизни и смерти. Конечно, все надежно, вроде бы все просчитано, но иногда одна маленькая деталь может все перевернуть. Я человек искусства, и, может быть, поэтому у меня было столько этих диалогов со смертью. Но я думаю, что у космонавтов тоже есть такие мысли. Просто они крепкие, сильные мужики и не выносят их наружу, не говорят об этом. Эти мысли очень пугающие, но к ним хочется возвращаться снова и снова. Они такие мощные, от них выделяется адреналин. Это же очень интересно. Я думаю, каждый, кто слетал в космос хотя бы раз, хотел бы это повторить. Наверное, вся жизнь таких людей делится на 2 части. Ты в космосе, и ты на Земле. И я тоже скучаю по космическому дому. Все время думаешь, что там сейчас? Как там Артемьев, Корсаков, а теперь Прокопьев, Кикина? Что они сейчас делают? Что обсуждают? Какое у них настроение? И когда там что-то происходит, какая-то внештатная ситуация или авария, невозможно оставаться равнодушным. Это уже как часть меня. Когда на станции были Артемьев и Корсаков, я писала им: «Я на Мальдивах». И они присылали мне фотографию из космоса, того места, где я находилась. Мы все время были на связи. Помню, созвонились на день космонавтики. «Алло, алло, почему на почту не отвечаете? Как вы? Что у вас там?» Пусть я не потратила много лет на подготовку, но космическая отрасль теперь для меня не чужая. И я горжусь своей дружбой с Сергеем Юрьевичем Романовым. В декабре 2021 года После нашего полета Сергей Юрьевич пригласил меня, Артемьева и Новицкого к себе в кабинет. На самом деле он не очень любит с кем-то встречаться, и его приглашение было для меня большой честью. Его кабинет — это кладезь артефактов, большинство из которых связаны с космосом. Я рассматривала там все как в музее, а Сергей Юрьевич меня проверял, спрашивал: «А вот это, Юлечка, что? А это?» Я отвечала: «Это РПВ-2 и РПВ-1, а это ручка РУО». Он говорил: «Неплохо, очень неплохо». Сергей Юрьевич тогда подарил мне куклу, девушку-космонавта. У Сергея Юрьевича есть одна слабость. Он коллекционирует старые водолазные шлемы. Об этом нам еще на Байконуре рассказал Артемьев. И мы договорились, что подарим Романову шлем. Уже в Москве нашли 12-болтовку, о которой он мечтал. Артемьев отыскал ее в последний момент. Накануне встречи я звонила ночью продавцу шлема, он был за городом. Мы еле договорились. Оплатила такси, чтобы шлем привезли в Москву. Он весил 25 килограммов. Потом курьер из Яндекса забрал этот шлем из Щелково и в 4 часа ночи привез его мне. Я вышла в пижаме, открываю дверь. Передо мной стоит не очень хорошо говорящий по-русски курьер со шлемом и произносит: «Тяжелый, очень тяжелый, давай помогу». Я ответила спросонья: «Не надо, не надо, я сама». Попробовала поднять и чуть не рухнула, но все-таки затащила в квартиру. Сидела рядом со шлемом и хохотала. Наверняка курьер ломал голову, размышляя, зачем этой сумасшедшей в 4 часа ночи водолазный шлем. После посещения кабинета Романова я тоже заразилась коллекционированием космических артефактов. У меня сохранился медицинский пояс, в котором я летала, зеркальце от скафандра, открытки с печатями МКС, костюм «Кентавр», пара футболок, которые я таки вывезла со станции, космические часы, личные вещи, которые я брала с собой. Когда мне становится грустно или когда кто-то говорит, что не верит, что мы летали в космос, я как ребенок открываю эту коробочку, смотрю на все эти вещи и радуюсь тому, что это все-таки со мной было. Но я так и не увидела вживую, как стартует ракета. Я находилась внутри. У меня есть такая странная мечта. Хочу попроситься на Байконур и посмотреть, как это происходит. Когда мы готовились к полету, я осмотрела записи пуска ракет. Но я ведь не знала, кто сидит в этой ракете. А это другие ощущения. Пуск. Есть пуск. 18 марта 2022 года зажигание. Стартовал Олег Артемьев. С ним Сережа Корсаков и Денис Матвеев. И я, сидя в Пскове, смотрела на айфоне старт ракеты. Как меня затрясло. Прошло несколько секунд полета, и я говорю: сейчас будет первая ступень. Есть отделение боковых блоков. Отделение первой ступени. Двигатель второй ступени работает нормально. Вторая. Головной обтекатель. Есть сброс створок головного обтекателя. 160. Это такой ужас, когда ты, уже побывавший внутри, понимаешь, что происходит там сейчас и какая ситуация может произойти. Сидишь и думаешь: вот первая ступень, вторая. Как там ребята? Их сейчас покажут? У них тоже не сработала автоматика на стыковку. В этот момент у меня внутри все замерло. Ведь у нас было так же. Но когда ты это переживаешь, сидя внутри ракеты, это одно. А когда переживаешь за кого-то, это неприятно, тяжело. И когда я увидела, как ребята влетели в люк МКС, как они уже друг друга обнимают, я подумала: какое же это счастье. Все на месте. А потом мы ждали закрытия люков и спуска на землю Антона, Пети и Марка. Стабилизация изделия устойчивая.